18. 36-летней Саманте Берг снилось, что она выходит замуж. Все было так потрясающе, так невероятно радостно, что, проснувшись и обнаружив, что она дома и по-прежнему одинока, она решила принять еще одну таблетку снотворного. Закрыть глаза, залезть обратно под теплое одеяло, вернуться назад, на белый пляж. Боже, как идеально все было. Именно так, как она себе представляла. Босиком на песке, белое платье, фата развивается на ветру, на фоне музыка, арка из цветов, как в американских фильмах. А под ней стоит он, принц. Саманта не была уверена, кем он был на этот раз, но он несколько напоминал Брэда Питта. Намного моложе, конечно, одетого с иголочки, с голубыми глазами, сияющими в ожидании ее, с кольцом в руке. О, как они глядели на нее, все гости, восхищенными, завистливыми взглядами. Его семья и друзья по одну сторону, ее семья и друзья по другую сторону. Лайла Беккивок тоже была среди гостей, этот ужасный человек, ее старая школьная подруга, вечно выкладывавшая фотографии своей идеальной семейной жизни на Фейсбуке и при каждой встрече докучавшая Саманте рассказами о своем счастливом замужестве. «А ты все еще одна, Саманта. Ох, бедняжка, должно быть, это ужасно. Ведь ты всегда так хотела иметь мужа и детей. Да-да, ну, у тебя же есть кошка». Остальные подруги в их компании были добрее, но Саманта все видела по их глазам. Сострадание. Им было жаль ее. О, почему же никак не наступит ее черед? Она ведь не так много просит от жизни. Пожилой священник немного напоминал ее деда. У него был грубый голос, большая белая борода и улыбка, обращенная к вселенной. «Саманта, согласна ли ты взять этого человека в мужья? Обещаешь ли ты любить его до конца дней своих, в горе и в радости, пока смерть не разлучит вас?» Она хотела прокричать «Да, да, да!», но она, конечно же, сдержалась, только покраснела и коротко произнесла «Да», как это и подобает юной особе. Еле заметно соблазнительно подмигнула, когда он надел кольцо на ее тонкий пальчик. Закрыла глаза, когда он склонился к ней и поцеловал ее. О, как это было прекрасно! Тепло в теле, когда она ощутила объятия сильных рук и его губы на своих губах. Холод от плитки в ванной, когда она открыла шкафчик с лекарствами, чтобы достать белую коробочку со снотворным. Ледяной холод под ногами пробудил ее. Сон прошел. Она больше не найдет путь обратно, на тот пляж, как ни пытайся. Поэтому она убрала коробку назад и засеменила на кухню, чтобы, как обычно, приготовить завтрак. Она скучная, поэтому никто ее не хочет. Она делала одно и то же каждый божий день, так и есть. Но неужели это так плохо? Ей нравился режим, так ей проще. Жить изо дня в день, имея план. Вставать по будильнику в 7:30. Идти в кухню и включать радио. Готовить завтрак. Обычно хлебцы себе и тунец Ребекке, ее кошке. Затем в душ, и потом, хорошенько вытершись, она шла в спальню и одевалась. Не очень модно, но все же презентабельно. Она должна продавать платье, а не выходить замуж. Поэтому важно сливаться с фоном. Не выделяться, чтобы не соперничать с клиентами, но тем не менее демонстрировать чувство вкуса и элегантность. Конечно, это нелегко, с маленьким бюджетом, которым она располагала. Но ей это как-то удавалось. Никто уже давно не жаловался на ее внешний вид на работе, и она воспринимала это как хороший знак. Магазин «Свадебные платья» на Принсенгате. Там она работала. Она слышала, как подруги шептались об этом на их последней встрече. Подходя к их столику с напитками из бара, Саманта увидела, что Лайла Беккивок подалась вперед и говорит с этой своей мерзкой улыбочкой. Работает в свадебном салоне, но так и не нашла себе мужа. Разве это не ирония судьбы? А это правда, что он сидит? Кто? Тот, с которым она вроде бы была помолвлена. Господи, да как же ей не везет? Саманта Берг вышла на станции метро Йернбанеторге и задумалась, не открыть ли ей снова профиль на сайте знакомств. Она пробовала Тиндер, но он был действительно не для нее. У нее было не так много матчей, а тем, что были, нужно было, скажем прямо, только одно. Невезучая. Может, она просто невезучая? Саманта вставила ключ в дверь и отключила сигнализацию. Мир свадебных платьев. Она почувствовала, что любит свою работу, правда любит. Что бы там ни думали подруги. Ей нравилось целыми днями ходить по прекрасному помещению в окружении всех этих красивых платьев. Он, значит, просто еще не пришел ее черед. Он настанет, обязательно настанет. Нужно только проявить терпение. Может быть, на этот раз выложить какие-нибудь фотографии? Она сделала несколько селфи во Фрогнер-парке. Однажды, когда выгуливала Ребекку, там не видно всего тела, и они получились неплохо. Главное — не сдаваться. Тот, кто сдался, проиграл. Лучшее в дождливом дне — знать, что за облаками всегда светит солнце. Разве не так? Она улыбнулась самой себе, повесила пальто в задней комнатке и вышла в магазин, когда над дверью зазвенел колокольчик. Первый клиент сегодня. Молодая девушка со светлыми волосами под зеленой кепкой. Еще одна невеста. Саманта почувствовала, как обрадовалась одной только этой мысли. «Добрый день. Чем я могу вам помочь?» Девушка нервно взглянула на нее из-под козырька кепки. «Я хотела купить... да, свадебное платье». «Вы пришли по адресу. У вас есть какое-то конкретное пожелание?» Девушка стояла посреди магазина немного в растерянности. «Ну, так всегда бывает. Такой огромный выбор. Конечно, это трудно. Для нее самой было бы тоже непросто». «Примерно на 10 000?» — спросила девушка. Саманта снова улыбнулась. Обычно начинали не с цены, но она, безусловно, поняла ее. Она видела достаточно склоненных голов и разочарованных лиц по пути обратно в примерочную, после того, как девушки узнавали, сколько стоит платье их мечты. «Этого хватит на многое. Вы хотели бы какой-то особый дизайн? Классика или более современный? У нас есть новые модели от Роза Клара. Лично я считаю, что они потрясающие. Традиционные и в то же время интересные, очень чистые линии. Я всегда говорила, и по-прежнему так считаю, что самые красивые свадебные платья делают испанцы. Вы бы хотели что-то подобное?» Саманта проводила девушку к секции Роза Клара и сняла одно платье с вешалки. «Вот это мне очень нравится. Оно... да, красивое. Я беру его». Девушка в зеленой кепке кратко кивнула и стала смотреть в окно. «Что у нее с волосами? Они странно выглядят». «В смысле? Вы не хотите его примерить?» «Нет, в этом нет необходимости». «Это парик?» «А вы уверены? Я хочу сказать, ведь важно, чтобы... я его беру», — повторила девушка. «Сколько?» «Оно стоит 8 400, и еще мы берем 1 600 за услуги портного. Может показаться, что это дорого, но важно, чтобы платье сидело безупречно в такой важный день. Вы не согласны?» «Я беру его». «Ну что ж», — кашлянула Саманта, — «думаю, оно вам подойдет. Лучше всего, конечно, было бы примерить. Примерочная вон там. Я с удовольствием вам помогу». «А сколько вы сказали?» Девушка в парике уже стояла у кассы. 8 400. Но, как я уже сказала, вы принимаете нал?» «Что?» «Наличные». Девушка посмотрела прямо на нее. Саманта видела здесь много глаз. Глаза, светившиеся радостью и ожиданием. Но такого взгляда, как этот, она никогда не видела. Эта девушка казалась испуганной. «Тогда мне просто положить его в пакет, как есть?» «Да, хорошо», — — сказала девушка и засунула руку в сумку. Она достала конверт с наличными, отсчитала деньги трясущимися руками и положила их на прилавок. «Мне указать имя?» «Нет», — ответила девушка. «Но я имею в виду, для кого?» «Все нормально», — сказала девушка и взяла большой белый пакет. «Обязательно приходите, если что-то потребуется, ладно? Как я уже говорила, мы ушиваем и подшиваем». Тут Саманта замолчала, потому что поняла, что говорила самой себе. Девушка в зеленой кепке уже вышла из магазина. Саманта покачала головой, отправилась в заднюю комнатку и налила себе кофе. Сделать это сейчас? Создать новый профиль на сайте? Вообще это было запрещено, тут строго с этим. В рабочее время ни телефона, ни компьютера. Но она же только что продала платье. Уже в 10:45. От Розы, Клара. Меньше, чем за час. Ну и ну. Что бы это могло значить? Саманта достала из сумки телефон, вернулась к прилавку, слегка улыбнулась и начала думать о том, как назвать себя на этот раз.